Во всяком случае, я советовал ему обращаться со своими жалобами к государственному министерству, предложения которого, если они принимались единодушно, король обычно принимал во внимание. В конце концов, под влиянием обид, оскорблявших его самолюбие, Фальк все же решился подать в отставку. Все рассказы о том, будто я вытеснил его из министерства, вымышлены, и я удивлялся, что сам он никогда публично не опровергал их, хотя всегда оставался в дружеских отношениях со мной. Из событий, решивших уход Фалька, мне вспоминаются споры с высшим церковным советом и близким к совету духовенством. Они-то и привели к разрыву с его величеством, причем из обострения и развития имевшегося против Фалька дискуссионного материала видно было содействие более ловких рук и тонких приемов, чем это свойственно официальным советникам императора в его качестве главы евангелической церкви. Таковым считался король. После ухода Фалька я был поставлен перед вопросом, должен ли я при выборе нового коллегии по делам вероисповедания иметь в виду скорее юридическую, чем политическую линию Фалька, или же следовать исключительно своим взглядам, направленным больше против полонизма, чем против католицизма. В области культуркампфа парламентская политика правительства была парализована падением прогрессистской партии и ее переходом к центру. В Рейхстаге правительственной политике, лишенной поддержки консерваторов, противостояло скрепленное общей враждой большинство из демократов всех оттенков в союзе с поляками, вельфами, франкофилами и ультрамонтанами. Консолидация нашего молодого имперского единства тем самым задерживалась, а с затягиванием или обострением этого положения подвергалась опасности. Этим путем можно было нанести нации большой вред, чем отказом от излишней, по моему мнению, части фальковского законодательства. Необходимым я считал отмену конституционных статей, наличие средств борьбы против полонизма и, прежде всего, господство государства над школой. Если мы сохраним все это, то выйдем из культуркампфа с крупной победой, и после установления мира положение будет лучшим, чем до начала борьбы. Относительно границ наших уступок Курии, мне таким образом предстояло прийти к соглашению с моими коллегами. Сопротивление всех принимавших участие в борьбе советников министерства было при этом упорнее, чем сопротивление моих непосредственных коллег и, прежде всего, преемника Фалька, в качестве которого я предложил королю господина фон Путкамера. Но и после этой смены лиц я не мог так быстро изменить церковную политику, если не хотел вызвать новые, неприятные для короля и нежелательные для меня кризисы кабинета. Воспоминания о периоде поисков новых коллег принадлежат к самым неприятным в моей служебной карьере. Для того, чтобы добиться согласия господина фон Путкамера, мне надо было завоевать поддержку привыкших культуркампфу советников его министерства, а это превышало мои силы. Объяснение церковной политики Фалька нельзя исключать исключительно в области католического церковного спора. При случае она переплеталась с вопросами евангелической церкви и подвергалась их влиянию.